а потом соображайте, как удобнее. Ох, чуть не позабыл, под самым гнездом настил соорудили, махан, от пристани до гнезда 150 ярдов по прямой. Пожалуй, сподручнее дать им чуток прогуляться вглубь острова, но тут ж вам судить не мне. — Да, — откликнулся я, — тут ж судить исключительно мне. Махан крепко походил на вознесенные над землей засидки, из которых стреляют олени в техасских кустарниках. Однако я обнаружил именно махан, убежище охотника, подстерегающего тигров. Не то чтобы я приравнивал грядущую свою добычу к полосатым людоедам. Чести многовато было бы. Но и домашняя кошка становится небезопасна, ежели ее разозлить как следует. О человеческой разновидности хищников можно сказать в точности то же самое. Маскировку мне обеспечили настоящую, поистине охотничью. Плетеный настил на высоте 8 футов, полностью сливающийся с окружающей путаницей ветвей и сучьев, не самый удобный, зато чрезвычайно соответствующий своему назначению махан. Расположенный вплотную к стволу, дабы откинуться можно было, дать мышцам отдых, а при выстреле и держаться надежнее. Единственным недостатком я счел полное отсутствие чего бы то ни было, напоминающего упор для ствола. «Палить», — отметил я мысленно, — «доведется, выпрямившись во весь рост, а поблизости ни ветви крепкой, ни сука надежного. Срубили, спилили и расчистили поле зрения». Доскональный осмотр показал, я чересчур поспешно определил настил как добротный. Деревья, даже вековые, не отличаются на этих островах ни высотой, ни толщиной, ни крепостью. Плетеная площадка заметно подрагивала и вообще не вызывала особого доверия. Что ж, бывает и хуже. В конце концов, 100 ярдов, не бог весть какое расстояние для винтовки, даже если палить почти навскидку. «Все в порядке», — прошептал снизу Джарел Уайт. «В порядке. Возвращайся на берег. Улепетывай к островку, дожидайся там. И, Джарел...» «Да, Кэп, не разыгрывай из себя великого безмозглого героя. Не вздумай править прямиком на автоматное дуло, понимаешь? Присягаю и клянусь. Я не сделал бы этого ради тебя. Не вздумай подставлять лоб ради меня. Ежели работа повернет не туда, выйдет боком, значит, вышло боком, и спускайте флаги, лети во весь дух, только не сюда, а прочь отсюда. Скажи адмиралу, затея провалилась, и выпейте по бутылочке пива за упокой Матта Хелма, уразумел?» «Я проводник», — негромко промолвил Джарл. «У вас работа, Кэп, и у меня работа. Моя заключается в том, чтобы доставить людей на остров, а потом увозить их назад. В целости, между прочим, и в сохранности. Ни одного еще не угробил, и вы первым не сделаетесь, насколько от меня зависеть будет, конечно, профессиональная честь и гордость, Кэп. Доброй охоты». Земной шар буквально кишел благородными психопатами, белыми и черными, что поистине было изумление достойно. Ибо особям подобного склада, как правило, весьма затруднительно уцелеть при столкновениях с менее возвышенными натурами, и, по всей вероятности, они должны бы давно разделить судьбу мамонтов, коих подчистую истребили пещерные троглодиты. Но вот поди ж ты, ну поди ж ты! Я прислушался. Джарл почти на ощупь добирался до берега, еле слышно чертыхаясь. В лесу чернокожий чувствовал себя совсем неплохо, и ветки потрескивали только изредка. Очень слабый плеск уведомил меня. Уайт орудует багром, отталкивая лодку от пристани, чтобы опустить закинутый внутрь мотор и уплыть во свояси. Тихонько завыл гидравлический усилитель. Заурчал стартер, и негромкий рокот мотора постепенно растаял вдалеке. Островок, про который толковал умница негр, отстоял от моего берега ярдов на 400. Елико возможно, тщательно я проверил ружье. Старая сноровка фотографа, привыкшего заряжать камеру в кромешной темноте, сослужила добрую службу.